Владимир Радецкий не любил понедельники. Лентяем он не был, работу неизбежным злом не считал. Он вообще ее ценил, свою выматывающую, зачастую неблагодарную, трудную, но такую необходимую людям работу. И делал ее хорошо, и знал об этом, не нуждаясь больше ни в чьем одобрении или признании. Он вообще все про себя знал, и удивить его чьей-то любовью или, наоборот, ненавистью было невозможно. И все-таки понедельники он терпеть не мог, потому что именно в этот день проходили все нудные, долгие и зачастую бессмысленные планерки с Минздравами, федеральным и региональным, на которых в очередной раз приходилось убеждаться, как узок был круг этих людей, страшно далеки были они от народа. Кажется, так говорил вождь мирового пролетариата. И ничего ведь не изменилось за сотню с лишним лет. Выходные Радецкий провел, как и планировал, с удовольствием. В субботу с утра сел в машину и уехал в Питер, где пообщался с дочерью. Пообедал с ней в ресторане, сходил на концерт. В этот раз это был джаз. Переночевал на диване в купленной им же несколько лет назад, когда стало понятно, что в родной город ребенок точно не вернется, к квартире, аккуратно выяснил, что замуж ребенок пока не собирается, и делать его дедом тоже. Облегченно выдохнул, потому что к подобным нововведениям был пока не готов, и в воскресенье с утра отправился в обратный путь, чтобы успеть проехать 700 километров, если не засветло, то хотя бы не в кромешной тьме. На трассе он всегда отдыхал. Ему нравилось рулить, включив любимую музыку и позволяя мыслям свободно течь в голове. Почему-то в дороге он никогда не размышлял о чем-то плохом или просто раздражающем. Только о приятном, приносящем удовлетворение. Например, о вчерашнем концерте. О том, что дочь стала совсем взрослой и что из нее получилась очень даже разумная барышня, за которую можно не волноваться. Он думал о том, насколько хорошо они с машиной чувствуют друг друга, как будто автомобиль был его частью, третьей рукой, что ли. Иногда он говорил, что живет с бензином вместо крови. И, по большому счету, за город переехал жить только для того, чтобы иметь возможность два раза в день разгоняться, выплескивая адреналин. Меньше 150 он не ездил никогда, то и дело разгоняясь до 170. Благо, БМВ такой скоростной режим вполне допускал, обеспечивая должную безопасность. С того момента, как Радецкий впервые смог позволить купить себе автомобиль такого класса, других марок он не признавал. Не из снобизма, нет. Исключительно из личных пристрастий, в которых был постоянен. В этот раз его мысли большую часть пути занимала Владислава Громова, а точнее, анализ того, связываться с ней или нет. По большому счету он уже связался, перейдя в пятничных сообщениях ту тонкую грань, которая отделяла легкий флирт от прямого заигрывания. Он просто не ожидал, что она так легко примет эту игру, довольно быстро ставшую неприличной. Впечатление легкомысленной особы Громова не производило, или он просто не все о ней знает. По правде говоря, он вообще ничего о ней не знал, кроме того, что среди бизнес-партнеров у нее репутация акулы, а в среде заказчиков ее ценят, потому что она делает все быстро и не дерет втридорога. Это Радецкий знал и по себе, потому что в прошлом году у них в больнице сломался на тот момент единственный ангиограф, купленный в неврологическое отделение. Заму по хозяйственной части было дано задание найти фирму, которая сможет починить оборудование в кратчайшие сроки, потому что больные это ждать не могли, и такой спаситель быстро нашелся, запросив за свою работу 1,5 миллиона рублей и 2 недели на устранение неполадок. Лишь по своей привычке все подвергать сомнению, а еще всегда и обо всем спрашивать как минимум в 2 местах, Радецкий тогда заставил зама позвонить в фирму MedSystem, специалисты которой через час уже были в больнице и за 5 дней устранили поломку. Ремонт обошелся в 400 тысяч. и от столь ощутимой разницы Тихомиров едва не вылетел с работы. Радецкий небезосновательно подозревал своего зама в сговоре с первым исполнителем. Вот только доказательств у него не было, ни одного. А сам Олег Палыч клялся и божился, что стал жертвой своей же расторопности и просто не доглядел. Если вернуться к Громовой, то работала она хорошо, и, пожалуй, это было все, что Радецкий о ней знал. Даже убеждение, что она не замужем, зиждилось не на знании, а на случайной фразе кого-то из коллег, брошенной на одной из областных конференций. Мол, надо же, красивая же баба, а муж не выдержал характера, сбежал. С точки зрения Радецкого, мужчина, который сбегал, не выдержав женский характер, не мог считаться никем, кроме как слабаком. Но это было не его дело. До недавнего времени. Он не мог избавиться от мысли о Владиславе Громовой. И это было странно. А еще довольно опасно, потому что каким-то шестым чувством он знал, что легко не будет. И просто тоже. Она не походила на женщину, относящуюся легко хотя бы к чему-то в жизни. А Радецкому не нужны были никакие сложности и трудности, ибо их у него в жизни и так было хоть отбавляй. Правильнее всего было остановиться. И приняв такое решение по дороге в Питер, он только укрепился в нем по пути обратно и не писал ей все выходные, уговаривая себя, что это совершенно правильно и разумно. Он не любил понедельники. И этот не был исключением. Потому что в больнице, оставленной без присмотра на 2 дня, произошла куча мелких неприятностей. Разумеется, несопоставимых с 2 убийствами, но все-таки требующих проявления начальственного гнева. Гневался он, как и положено, в полном соответствии с ролью, с громами и молниями, и обе стороны знали, что это не то чтобы понарошку, но и не на полном серьезе, и что и проштрафившиеся, и наказывающие относятся друг к другу с уважением и внимательной заботой. Радецкий действительно ценил и берег своих подчиненных, которые все как один являлись исключительными профессионалами. А случившиеся за выходные косяки, так куда же без них? Остался позади обход отделений и посещение реанимации, разбор полетов и планерка с замами, один из 2 запланированных селекторов с региональным Минздравом. Было страшно вспомнить, что еще 2 года назад все эти бесконечные совещания требовали физического присутствия и времени съедали в 2 раза больше. Предстоял еще один селектор по цифровизации здравоохранения. Теперь уже с федеральным министерством, где Радецкий числился экспертом, потому что в своей больнице эту самую цифровизацию и телемедицину наладил одним из первых. Оборудуемая сейчас фирмой MedSystem гибридная операционная была последним шагом в этой цепи новшеств, которые он внедрял в своей больнице последние 3 года. И еще и поэтому все должно было пройти без сучка, без задоринки, потому что на них, в прямом смысле слова, смотрела вся страна. Если не брать федеральные центры, разумеется. До 2-го совещания оставалось 15 минут. Следовало успеть поесть, потому что дальше день был расписан тоже по минутам. Как всегда по понедельникам. Но убеждая себя, что его действия вызваны исключительно желанием лучше подготовиться к селектору и быть готовым к ответу на любой каверзный вопрос, Радецкий не стал просить секретаршу придумать что-нибудь с едой, а взял телефон и отправил сообщение Владиславе Громовой. «Владислава Игоревна, добрый день. Что-то где-то как-то не сработало. Устраивает ли вас тот документ, который я отправил вам в пятницу? И когда мы сможем его обсудить?» Она ответила сразу, как будто держала телефон в руках. «Здравствуйте, Владимир Николаевич. По моей информации, сегодня мой отдел закупок составит дополнительную смету, и я смогу сказать, какие обязательства мы можем на себя взять. Думаю, что завтра буду готова обсуждать детали ваших пожеланий». «Хорошо, тогда жду вас завтра. И главное, «Не бойтесь ваших желаний», — написал он. Кажется, в выходные он пришел к выводу, что ступать на тонкий лед не стоит. «Я не боюсь», — сообщил телефон. «Когда ваши мечты будут сильнее ваших страхов, они начнут сбываться. Это фактически мой девиз. Я всегда перевожу мечты в цель», — доложила Владислава Громова. «Надеюсь, мы избежим разочарований в этой части, если не будем тянуть кота за хвост еще несколько лет». Продолжать хотелось и дальше, но установленный на компьютере Zoom показывал, что начинается селектор. «Вынужден прерваться, потому что иногда все-таки работаю», — с сожалением написал он. «До скольких вам можно писать по вечерам, чтобы это было удобно?» «До бесконечности. Обычно, если я не сплю и не под наркозом, то отвечаю сразу», — быстро ответила она и тут же добавила. «Выходных тоже касается». «Так значит, она ждала его сообщений в выходные?» «Что ж, это чудесно. Хорошо, я это учту и буду находиться в том же режиме», — отстучал он, глядя, как на экране монитора на свое место усаживается министр здравоохранения. И отложил телефон в сторону. Пока шел селектор, ему дважды звонила Инна Полянская. Несмотря на то, что Радецкому было интересно узнать, что именно удалось накопать настырной журналистке, он был вынужден скидывать ее звонки, ненавидя в этот момент и Минздрав, и цифровизацию, и все здравоохранение. Над его головой все еще работала полиция. И в хирургии, и в кардиохирургии продолжались опросы сотрудников. Люди дергались, работа стопорилась, и на данный момент найти убийцу было гораздо важнее всего остального. И почему-то Радецкий был уверен, что собранная Инной информация обязательно поможет. Когда селектор наконец закончился, в приемной уже сидели люди. Некоторых он вызвал сам, другие пытались попасть на прием к главврачу, чтобы решить какие-то рабочие проблемы. И в этой деятельности не было и не могло быть мелочей, потому что из них складывался огромный живой организм, называемый областной клинической больницей. Через 40 минут у Радецкого было назначено то самое совещание с Фондом обязательного медицинского страхования, которое на прошлой неделе пришлось отменить из-за убийства Ираиды Нежинской. И все-таки любопытство оказалось сильнее жесткого правила делать все вовремя и укладываться в график. Дав указание секретарше попросить людей в приемной подождать, он набрал телефон Полянской. «Добрый день, Инна Сергеевна. Простите, не мог раньше ответить. Вам сейчас удобно говорить?» «Да, вполне, Владимир Николаевич», — откликнулась та. «Вам удалось что-нибудь узнать?» «Да». «Конечно, субботой пришлось пожертвовать и провести 2 часа в нашей областной библиотеке. Но результат, ей-богу, стоил того, чтобы дышать газетной пылью. Впрочем, кроме подшивок, я еще перетряхнула свои связи в областном архиве, которые открыли ради меня в выходной. Так что плюсуем 4 часа, в течение которых мне пришлось дышать еще и бумажным клещом». «Инна Сергеевна, готов подарить вам небулайзер для ингаляций, поскольку уже начинаю чувствовать свою вину в нанесении вреда вашему здоровью», — усмехнулся Радецкий. «Мне очень неудобно, но у меня в приемной сидят 4 человека, которые рвутся со мной переговорить, поэтому давайте ближе к делу, только не обижайтесь». «Да бог с вами, Владимир Николаевич, я вообще не обидчивая», — усмехнулась журналистка. «Тем более, что про вашу занятость все прекрасно понимаю. Но и вы меня поймите. Это довольно долгая история, поэтому я не смогу рассказать ее вам в 2 словах. Давайте я лучше подъеду, когда у вас будет время». Радецкий посмотрел на часы, потом на ежедневник, в котором все было расписано до 7:30 вечера. «Проклятый понедельник. Инна Сергеевна, приезжайте к 7:30, — сказал он, вздохнув. В неизвестности предстояло промаяться еще 4 часа. Впрочем, ему есть чем их занять. Сможете?» «Смогу», — твердо сказала Полянская, у которой, он это знал, время никогда не делилось на рабочее и нерабочее. Она потратила выходной день на то, чтобы просидеть, зарывшись с головой в пыльные документы. И это показывало ее характер как нельзя лучше. Въедливость и готовность жертвовать личным временем были основой профессионализма. А профессионалов Владимир Радецкий ценил в любой сфере, не только в медицине. Положив трубку, он вернулся к текущим делам, не испытывая ни раздражения, ни усталости. Работа должна быть сделана, причем хорошо. В конце концов, ни одна Инна Полянская настоящий профессионал. До половины седьмого он успел решить проблемы нескольких сотрудников, в том числе и личную, с переводом ребенка в детский сад, расположенный напротив больницы. Это было удобно для родителей, которые оба работали здесь и могли забирать ребенка по очереди. Проблем с местами в детские сады в их городе в последнее время не существовало, но места предлагали там, где они имелись. Везло еще, если рядом с домом. Вариант «рядом с работой» вообще не рассматривался. А молодой семье врачей было очень важно, чтобы сад находился рядом. Их малыш-аллергик выдавал тяжелые приступы удушья на многие продукты, и иметь возможность в течение дня сорваться в садик через дорогу было не блажью, а необходимостью. Да и то, что рядом именно больница, тоже успокаивало и снимало постоянную тревогу за ребенка. Радецкий это понимал, мог помочь и сделал это, решив вопрос одним телефонным звонком. Почему нельзя было пойти навстречу родителям без нажимания на чиновничьи кнопки, он не понимал. Но привык к тому, что телефонное право значит больше, чем основы человечности, и не рефлексировал по этому поводу, давно смирившись с тем, что справедливости в мире нет, а доброта и искреннее желание помочь встречаются не так часто, как хотелось бы. Совещание с фондом ОМС доставило ему еще меньше удовольствия, чем звонок в мэрию. Но его результатами он тоже, в принципе, был удовлетворен. В конце декабря больница потратила средства, выделенные на январскую зарплату сотрудникам, на то, чтобы закрыть просроченную кредиторку. Из-за пандемийных нововведений они уже второй год не вылезали из нее, потому что тратили больше, чем получали, забрав на себя весь поток экстренных больных из других больниц, перепрофилированных под моногоспитали. И вот сейчас фонд был готов возместить эту сумму. Не без поклонов и реверансов, разумеется, но и на этом спасибо. Поклоны и реверансы Радецкий исполнял мастерски, если это было нужно для дела. После окончания всех совещаний он успел до прихода Полянской подписать кучу документов, громоздящуюся на столе. Конечно, это могло подождать. Но Радецкий никогда не оставлял на завтра то, что можно было сделать сегодня. Он уже заканчивал, когда в кабинет заглянул Тихомиров. Секретарша уходила в половине шестого, оставляя дверь открытой. И этим частенько пользовались те, кто не мог поймать чересчур занятого главврача в течение дня. «Владимир Николаевич, я на минуту. Можно?» Радецкий посмотрел на часы. До визита Полянской оставалось еще 15 минут. «Заходите, Олег Павлович. Что-то срочное?» Заместитель маялся у входа, словно не решаясь зайти. «Да я и сам не знаю, срочное или нет. Пока время точно терпит. Но если сразу не отреагировать, то потом можем и не нагнать». «Олег Павлович, вы чего мямлите, как девица перед первым свиданием? Что случилось?» «Да ничего пока не случилось», — в сердцах сказал Тихомиров и все-таки зашел в кабинет, словно в ледяную воду прыгнул. «Медсистем воду мутит, а все это может вылиться в срыв сроков по контракту. А дело-то государственное, и я вроде как за него отвечаю. Вот и встревожился». «Медсистем? Мутит воду?» Радецкий удивился так сильно, что даже не встревожился. «И в чем это выражается? Они ж только в четверг на объект зашли». «Да время они тянут!» — с досадой махнул рукой Тихомиров. «В пятницу пробу в основании пола взяли. Говорят, что пока она не будет готова, монтаж нельзя начинать. А срок экспертизы длинный. Владимир Николаевич, ну что там такого в полу может быть-то, если у нас ремонт сертифицированная фирма делала, и все акты работ подписаны? Это ж бетон, не наркозный аппарат». Признаться, про бетон Радецкий не понял. «Какой нафиг бетон?» «Погодите, Олег Павлович», — сказал он. «Давайте по порядку. Монтаж оборудования начат или нет?» «Оборудование завезли. Систему газов начали подводить», — неохотно подтвердил Тихомиров. «Но к монтажу не приступали еще, потому что пробу бетона ждут. А это куча времени. А у нас на весь процесс 3 месяца сроку по контракту. Настройка же еще. А с телекоммуникационным оборудованием это же долго, как я понимаю». «Олег Палч, а тебе не надо это понимать», — сказал Радецкий, добавив холода в голос. «Это пускай специалисты понимают. А твое дело маленькое — смотреть за сроками и качеством работ. Потому что ты правильно заметил, что числишься на этом проекте ответственным лицом. Итоговые документы, конечно, в результате я подписываю. Но все промежуточные этапы — это твоя ответственность». «Так я потому и волнуюсь!» «Олег Палыч!» Голос Радецкого стал особенно задушевным. И только те, кто работал с ним давно, знали, что в такие минуты лучше со всех ног бежать как можно дальше, чтобы не попасть под расцветающие грозди начальственного гнева. Уж лучше бы орал, честное слово. «Я с бетоном разберусь, раз вы сами не в состоянии. Спасибо, как говорится, за сигнал. Но вот то, что вы не в состоянии, меня удивляет до невозможности, а я не люблю удивляться, вы же знаете». «Знаю», — поник головой Тихомиров. В дверном проеме появилась пришедшая навстречу Инна Полянская, создав легкое облако мехов, духов, мороза и туманов. Помахала рукой. «А знаете, так идите работайте. Ради всего святого! Ко мне вон люди пришли!» Тихомиров, наконец, тоже заметил Инну, слегка перекосился, выражая неудовольствие, из чего Радецкий сделал вывод, что журналистку его заместитель по хозяйственным вопросам знал и ничего хорошего от ее визита не ждал. Интересно, почему бы это? Впрочем, попрощавшись, Тихомиров поспешил ретироваться, кивнув Полянской в знак приветствия и прощания одновременно. Она в ответ тоже слегка качнула головой, что можно было расценить и как «добрый вечер», и как 100 лет тебя не видеть. «Еще раз здравствуйте, Владимир Николаевич», — сказала она, входя в кабинет. Радецкий, как истинный джентльмен, поднялся к ней навстречу, пожал узкую руку, украшенную крупными, очень стильными серебряными перстнями. «Добрый вечер, Инна Сергеевна. Присаживайтесь. Чай? Кофе? Минеральной воды без газа, если можно». «Да, конечно». Он достал из небольшого шкафчика, в котором хранилась посуда, сахар, конфеты и коробка печенья, бутылочку воды. Стакан поставил перед журналисткой, подумав, сварил себе кофе. Сложно сказать, какую чашку за день. Обычно он их считал, поскольку был уверен, что разумная забота о здоровье в его возрасте уже не блажь, а норма. Но сегодня сбился со счета. Проклятый понедельник. «Слушаю вас», — сказал он, возвращаясь на свое место и делая маленький глоток, чтобы небольшой порции в чашке хватило, если не на весь рассказ, то хотя бы на большую его часть. «Итак, что вам удалось узнать?» Не заставляя себя ждать, Полянская начала рассказывать. В конце 90-х годов, в те времена, когда в стране творилась разруха и бандитский беспредел, воинские части жили не просто бедно, а в прямом смысле слова голодно. Чтобы выжить, продавали все, что плохо лежало, да и все, что лежало хорошо, продавали тоже. Потому что иначе военным и их семьям было просто не выжить. Архивные документы хранили пуды информации о незаконной торговле списанной боевой техникой. В прессе того времени, свободной и безбашенной, можно было найти описание схем по продаже отправленных на пенсию, но вполне себе работоспособных танков, пушек, вертолетов и военных кораблей, в том числе даже авианосцев, с которых не было снято секретное оборудование. В 2000 году небольшой скандал, впрочем, довольно быстро замятый, прокатился и по их области. Военной прокуратурой было возбуждено уголовное дело в связи с незаконной продажей сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31, базировавшихся на аэродроме военной базы Аксенова. Если верить тому, что Инна Полянская нашла в подшивке своей же газеты «Курьер» за 2000 год, 4 двухместных, высотных, всепогодных истребителя 1970 года выпуска были списаны на военной базе за 2 года до этого. По документам, разобраны на запчасти, которые хранились на территории воинской части в специально выделенном для этого ангаре. МиГ-31 был предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. Группа из 4 таких самолетов могла контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту до 1100 километров. И именно от этой боевой четверки, якобы пришедшей в негодность, и избавилась воинская часть Аксенова. «А на деле?» — спросил внимательно слушающий Радецкий. «А на деле?» Машины были во вполне себе боеспособном состоянии в момент списания. И, разумеется, никто даже и не думал их распиливать и разбирать. В ходе проверки, которая прошла на базе в 2000 году, как раз накануне того, как эта история и попала в газеты, выяснилось, что все 4 самолета были проданы некой подмосковной компании «Металлснаб» по цене лома, абсолютно целыми, с двигателями и вооружением. Перед продажей была приглашена фирма-оценщик, которая оценила каждую машину в 175 рублей. При этом рыночная цена каждого истребителя составляла в тот момент более 100 миллионов рублей. «Сколько?» — воскликнул Радецкий. «Если быть совершенно точной, то 116 миллионов». Спокойно сказала Инна. «Я, если честно, когда читала все эти документы, у меня прямо сердце заныло. Это ж какой прекрасный скандал! Какую вкусную статью из этого всего можно было сделать!» «А ту статью в «Курьере» писали не вы?» «Нет. Я пришла в газету 5 лет спустя, и до сего момента ничего про этот скандал не слышала. Поэтому... страшно вам, Владимир Николаевич, благодарна, что вы меня посвятили в эту историю. Интересно же до невозможности!» «Действительно, интересно. Хотя и непонятно, какое отношение это может иметь к тому, что происходит сейчас, спустя 20 с лишним лет. И что было дальше?» 4 самолета были заявлены на аукционе по стартовой цене в 175 рублей. Затем они были проданы «Металлснабу» без повышения стоимости. То есть государство получило 700 рублей за боевую технику в рабочем состоянии, которая на черном рынке могла быть перепродана почти за 500 миллионов. «Красиво», — оценил Радецкий. «И что? Кто-нибудь сел?» «В том-то и дело, что нет», — воскликнула Инна. «Изначально, разумеется, было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Основным фигурантом проходил командир воинской части полковник Александр Корнилов. Именно он занимался списанием и реализацией военного имущества, и его подписи стояли на всех документах. Однако действующий в то время военный прокурор, которого звали Сергей Витюков, закрыл дело за отсутствием состава преступления. Все документы оказались сделаны так, что комар носа не подточит. По бумагам самолеты были списаны и разобраны. Продавали на аукционе официально лом, а то, что это целые боевые машины, утверждали лишь свидетели, служившие на базе. К концу следствия все они отказались от своих показаний, заявив, что оговорили Корнилова из личной неприязни. Неудивительно? Да, совершенно неудивительно. Инна продолжала свой рассказ. Надо отдать ей должное. Словом она владела хорошо. Говорила красочно, бегло, без пауз. Радецкому даже казалось, что он не слушает, а смотрит кино, не отрываясь, следя за событиями на экране. За правду продолжал биться только один из офицеров, который и обратился в газету «Курьер». Звали его Михаил Суриков. Инна выписала одну из его цитат. «Задача государства — наладить строгий госконтроль за утилизацией списанной боевой техники. На данный момент нужно признать, что сделать это так и не удалось. Этим и пользуются преступники, торгующие военным престижем страны. Я считаю своим долгом открыть глаза на то, что сейчас вооружение сотнями и тысячами боевых машин отправляют в утиль. На списанных самолетах остаются приборы, за которыми в прямом смысле слова ведут охоту иностранные спецслужбы. Они по дешевке покупают все, что можно через подставных лиц, разумеется, и никто им не противостоит. Почему до сих пор не созданы специальные комиссии, которые подетально описывали бы выставленные на продажу боевые машины, чтобы дать заключение, можно их продавать или нет, и по какой цене? Система контроля за решением таких вопросов полностью развалена, с горечью говорил Суриков. «И что было дальше?» — спросил Радецкий. «Уголовное дело закрыли. Корнилов вышел в отставку и вместе с семьей уехал из военного городка. Очень быстро на пенсию вышел и военный прокурор Витюков, который тоже в нашем славном городе не остался, как вы понимаете. Можно сказать, что не повезло только правдорубу Сурикову. Спустя 2 месяца после того, как он давал интервью «Курьеру», его сбила машина. Через 2 дня он скончался в больнице. Кстати, в этой. Радецкий пожал плечами. «В 2000 году я здесь еще не работал, а был простым военврачом, служившим в военном госпитале и мечтавшим о возвращении в науку и докторской диссертации. Впрочем, все это, конечно, очень интересно. Только совершенно непонятно, при чем тут Нежинская. То, что эти мерзавцы нагрели государство на 500 000 000 рублей, очевидно. Вот только могла ли эта старая и покрытая архивной пылью информация спустя 20 лет стать поводом для убийства? «В том-то и дело, что да!» — торжественно сказала Полянская. «Просто это вторая часть истории. Конечно, продажа 4 военных истребителей была той еще аферой. И, как и в любой махинации, обязательно были те, кто на этом заработал. Более того, вряд ли командир военной части Воксенова был мозгом всей операции. У него эти самолеты списанными и неразобранными стояли 2 года. А это значит, что Корнилов не мог самостоятельно выйти на покупателя. Тем человеком, который организовал и провернул всю сделку, а главное, вывел полученные от нее деньги на безопасный счет, был бывший 2-й секретарь обкома, потом заместитель губернатора, к тому моменту окончательно переквалифицировавшийся в бизнесмена, Андрей Леонидович Нежинский. Да, примерно так убиенная Ираида Сергеевна и рассказывала случайной знакомой из соседней палаты, задумчиво согласился Радецкий. Неужели вы нашли подтверждение этому факту? Если бы эта сделка века проворачивалась сейчас, то было бы, разумеется, проще, потому что следы всего есть в интернете. В начале 2000 года, к сожалению, следов практически не оставалось. но в архивах есть все. Надо только уметь искать, а я умею», — без тени ложной скромности заверила Полянская. «Не сомневаюсь», — Радецкий позволил себе усмехнуться. «Я нашла документы, свидетельствующие, что в августе 2000 года, когда вся шумиха с проверкой в воинской части и заведенным уголовным делом была позади, подмосковная компания «Металлснаб» перевела зарегистрированной в нашем городе фирме «Беркут» 400 миллионов рублей. Деньги поступили тремя траншами. Как мы помним, выгода от липового аукциона могла составлять примерно полмиллиарда. Так что оставшиеся на счету «Металлснаба» 100 миллионов, скорее всего, были платой за посредничество». 20%. Нехило. Да, в наши дни о такой марже остается только мечтать. Но в те годы это была вполне себе нормальная сумма за услуги такого рода. Я специально посмотрела курс валют на август 2000-го. Доллар торговался грубо по 28 рублей. Таким образом, лихая компания, замутившая всю эту сделку, получила на счета «Беркута» около 14 миллионов долларов. Согласно открытым базам данных, единственным учредителем и директором «Беркута» был Андрей Нежинский. Один списал самолеты, второй сделал так, чтобы уголовное преследование закончилось ничем, а Нежинский вывел деньги и спрятал их на счетах в швейцарском банке. Так рассказывала Ираида Сергеевна Нежинская. Получается, что речь шла ни много ни мало о 14 миллионах зеленью. Нехилая сумма. Что тогда, что сейчас? Если бенефициаров было действительно трое, то получается по 4,5 миллиона баксов на каждого. «Ну, совершенно не факт, что они поделили деньги поровну», — мудро заметила Полянская. «Думаю, что как минимум с простачком Корниловым, который рисковал больше всех, обошлись бы довольно цинично. Вот только, скорее всего, никакого дележа не произошло вовсе». «Почему вы в этом так уверены?» «Да потому что в номере моей родной газеты «Курьер» от 14 ноября 2000 года я прочитала небольшую заметку о том, что на квартиру Андрея и Ираиды Нежинских было совершено разбойное нападение. Трое неизвестных в масках ворвались в их квартиру, связали Ираиду Сергеевну и подвергли пыткам Андрея Леонидовича». «Что?» «Ну, в начале 2000-х это было обыденностью», — Полянская пожала плечами. «Криминальные разборки с применением физического насилия, пыток и всего подобного — продолжались где-то до 2008-2009 года. Я и сама хорошо их помню. На мой журналистский век тоже хватило. У Нежинских квартира стояла на охране, и Ираида Сергеевна, воспользовавшись тем, что преступники были крайне увлечены истязанием ее мужа, смогла нажать на тревожную кнопку. Наряд вневедомственной охраны приехал быстро. Вот только преступникам удалось скрыться. Вызванной милиции Нежинская сообщила, что понятия не имеет, что именно у них пытались найти. Самому Нежинскому было плохо, поэтому его отвезли в больницу, так что дать показания он не мог. В доме были обнаружены ценности, в том числе бриллиантовые и изумрудные украшения Ираиды Сергеевны, а также не очень большая, но все-таки сумма денег в валюте. Вот только злоумышленников они не интересовали. «И на этом основании вы делаете вывод, что Нежинский не поделился со своими подельниками?» «Да, делаю. Что-то искали. Что-то более дорогое, чем бриллиантовые цацки мадам Нежинской и пара тысяч долларов. И об этом чем-то Нежинская наотрез отказывалась говорить». «Таких совпадений не бывает, Владимир Николаевич?» «Пожалуй, соглашусь. И кто, по-вашему, были эти налетчики?» Полянская пожала плечами. «Это могли быть люди, нанятые Корниловым и Витюковым, чтобы получить свою долю. А могли быть, к примеру, их дети, вполне себе уже взрослые на тот момент. И второй вариант, мне кажется, более очевидным. Признаться, Радецкий не понял, что она имеет в виду. Почему? Да потому что накануне своей смерти Ираида Сергеевна Нежинская спускалась вниз в ларек за пирожками к чаю и вернулась оттуда крайне взволнованная. Так же рассказывала вам ее соседка по палате. Она из соседней палаты, машинально поправил Радецкий. Да какая разница? Она кого-то узнала, вот что важно. И с учетом того, что она долго жила в Москве, это был человек из прошлого. Ни один наемник 20 с лишним лет не ждал бы, чтобы выполнить взятый когда-то заказ. А вот родственники и потомки кинутых когда-то компаньонов, увидев старушку, вполне могли возжелать получить свое. А с чего вы взяли, что Нежинский так с ними и не рассчитался? В конце концов, пытки могли резко повысить его мотивацию. Инна покачала головой. Не могли. В ночь после нападения Андрей Леонидович Нежинский скончался от обширного инфаркта. Он был уже не молод, за 60. Пыток его организм просто не вынес. А вдова после похорон сразу уехала к сестре и в нашем городе появилась лишь сейчас. «Да, выглядит это все очень логично», — признал Радецкий. «Некрасивая история. Хотя, по большому счету, все рассказанное вами, Инна Сергеевна, всего лишь домыслы. Для полиции так уж точно». «Ничего страшного», — невозмутимо сказала Полянская. «К полиции у меня свои подходы. Я обязательно поделюсь всем, что мне удалось узнать, с нашим с вами общим приятелем, полковником Буниным. Уверяю, что он умеет слушать и слышать, и обычно с вниманием относится к информации, которую добыла я. То, что наша с вами версия будет проверена, я убеждена». «Наша с вами версия». Радецкий внезапно почувствовал себя польщенным. Проделанная журналистская работа была огромна. Она действительно умела добывать информацию и не зря считалась лучшим в их области профессионалом. Впрочем, как и он, только в своем деле. Закончив разговор, Полянская попрощалась и ушла. И Радецкий остался один, физически ощущая, как давят на плечи все события сегодняшнего дня. Чёртов понедельник! На часах была уже почти половина восьмого. Можно ехать домой к фасольке. А всё-таки интересно, если Полянская права, то кого именно могла видеть Нежинская, когда спускалась в холл первого этажа за пирожками? Впрочем, ответ на этот вопрос был очень простым. Да кого угодно. Крупнейшая областная больница, которой руководил Владимир Радецкий, включала в себя 21 клиническое отделение и более 60 вспомогательных служб, консультативную поликлинику, перинатальный центр, травмоцентр, региональный сосудистый центр и центр медицины катастроф. Разумеется, не все они находились в одном здании. Больничный комплекс состоял из нескольких корпусов, и далеко не все из 1500 сотрудников работали в центральном, самом большом корпусе. Но, тем не менее, огромное количество людей перемещалось между отделениями, приходили в главное здание, в том числе на административный этаж, а также покупали те же самые пирожки, поскольку больничная столовая и торговые киоски располагались здесь же. Да и пациентов никто не отменял. Нежинская не говорила своей приятельнице, что увидела именно медработника. Поэтому это действительно мог быть кто угодно. Впрочем, это уж точно не его, Радецкого, дело. С этим пусть правоохранительные органы разбираются. Если захотят, конечно. И смогут. Он был на трассе примерно на половине пути до дома, когда телефон звякнул, принеся сообщение от Владиславы Громовой. Радецкий улыбнулся, потому что впервые она написала ему сама. Первая. По рабочему вопросу, разумеется. Внутри сообщения был прикреплен документ с перечисленными дополнительными опциями, которые фирма MedSystem была готова поставить сверх оговоренного контрактом. «Доеду, почитаю, напишу», — ответил Радецкий. «Отдыхайте. До утра ничего не изменится. Мне не нравится заставлять вас работать в столь позднее время», — тут же отреагировала собеседница. Он улыбнулся, потому что, если бы написанное было правдой, то она просто не прислала бы свой список, дождалась бы утра. «Это не работа. Я просто прочитаю то, что вы прислали, и отвечу», — отбил он. Сообщения прекратились. Видимо, собеседница не хотела отвлекать его от дороги. Понимала, что за рулем. Оставшийся до дома путь Владимир Радецкий улыбался, несмотря на то, что не любил понедельники.